Ночью он проснулся от пения муэдзина, совершил намаз впервые за несколько месяцев. Решение оставалось неизменным. Более того, ему приснился сон. Он стоял на берегу моря, и к нему с неба простер руки пророк Мухаммед. Пророк ничего не говорил, но руки его были сжаты в кулаки и пахли пороховой гарью. Нельзя выразиться яснее. Проснувшись, Муса помнил сон в деталях, но быстро забыл. Осталось лишь ощущение приподнятости, уверенности в том, что он единственный в Газе, а может и среди всех палестинцев, человек, понимающий, что нужно делать. А Мулу убить оказалось даже легче, чем он предполагал. Глупость людская непомерна. Все собравшиеся в мечети думали об одном – о Мессии, о единении народов, о конце многовековой ненависти. Бред, безумие. Более того, мысли сливались в единый хор, а это выглядело нелепо и страшно. Как можно думать совершенно одинаково? Муса, отогнав мгновенную вспышку страха, послал очередь в Мулу. Муса стоял у входа, изнутри виден был лишь его силуэт. Когда Мула упал, мысли людей смешались, Муса пришел в себя. Он крикнул «Аллах велик!» и медленно отступил, поводя дулом по сторонам. Готов был бежать, но люди лишь смотрели на него без испуга, но с презрением, которого он не мог перенести. Когда Муса вернулся в караван, наступила реакция. Начали трястись руки. Последующие дни стали кошмаром. Он хотел убивать евреев. Он знал, зачем их нужно убивать. Но в каком страшном сне он видел, что поднимет топор на своего же, на палестинца? Пришлось. Сначала пришлось защищаться, потому что в караван неожиданно явились двое мальчишек. Он спал и не слышал их мыслей, пока его не разбудил стук в дверь. И начали нести чушь о единении людей, палестинцев с евреями, но быстро прекратили свои речи и уставились на Мусу. Муса понял, что не только он, но и эти ребята умеют понимать мысли, а мысли у него были правильные, только знать о них никому не следовало. Размышлять Муса не привык, топор всегда находился под рукой. Одному мальчишке, звали его Саид, это имя крикнул, падая другой, удалось сбежать. Муса еще минуту, а может и больше, слышал ужасные крики и не мог разобрать, это звуки или мысленный вопль. Оставаться в караване было больше нельзя. И Муса, быстро собрав свой нехитрый скарб, отправился на поиски нового жилья. Ему везло. Уже к вечеру он вполне комфортабельно устроился в деревянном домике, довольно ветхом, но вполне пригодном для жизни. Домик стоял на отшибе. Раньше здесь был еврейский машав, но после ухода Цахала израильтянам в поселке Газы устроили нелегкую жизнь, и они сочли за благо смотаться в пределы зеленой черты. Ну, туда им и дорога. А домик-склад вблизи от бывших теплиц оставили. Кстати, могли бы строить и получше. Осенью здесь наверняка холодно и течет с потолка. Рядом оказалась свалка старых автомобилей, и Муса ходил туда справлять естественные потребности. Спал Муса чутко, теперь он даже во сне слышал, о чем думают люди. Это мешало. Голова оставалась тяжелой. Мысли, интересовавшие Мусу, у всех были одинаковые, и это еще больше убеждало его в том, что во всей Палестине он оставался единственным человеком, сохранившим верность себе и исламу. Странно, что он не знал сейчас, какое слово поставить впереди – себя или веру. Еще вчера этот вопрос и возникнуть не мог. Сегодня он не то чтобы начал сомневаться. Сомнения для думающих. А Муса просто понял, что у Аллаха есть в отношении его свои планы. Аллаху нужно, чтобы он, Муса, стал пророком вроде нового Мухаммеда. И потому его, Мусы, личная неприкосновенность, его Мусы, безопасность, прежде всего, сейчас. А потом будет видно. У Мусы осталось 8 автоматных рожков. Запас небольшой, Пополнить его было негде, это означало, что нужно чаще прибегать к ножу и топору. Да и шума меньше. За всем происходившим в Газе он следил с испугом, боялся, что его собственных сил не хватит, не сможет он один переломить ход событий. Имя Мессии становилось популярным не меньше, чем имя Аллаха. А евреев в Газе сейчас было по меньшей мере столько же, сколько палестинцев. Хорошо еще, что они не строили здесь новых поселений, приезжали торговать. Однажды, после явления этого Крэмера, мессии-самозванца, прошло недели три. Произошел случай, который сначала испугал Мусу до дрожи в ногах, но потом, когда страх улегся, этот случай убедил его в том, что Аллах именно Мусу избрал для исполнения своей воли. Группа евреев, торговцев из Машава, Лапида, приехала в теплицу Салеха. Муса хорошо знал этого относительно молодого мужчину, часто видел его в родительском доме. Чтобы оптом закупить помидоры для продажи на рынке в Бейершеве. Евреев было четверо, Салех – один. И все безоружные. Такой случай упустить было нельзя. Салех тоже умрет. Предатель должен умереть. Он хуже врага, потому что он свой. Муса не стал рисковать и расстрелял группу из автомата. Вот тогда это и произошло. Трое умерли сразу, а четвертый, бородач в черной кипе, раненый в грудь, неожиданно выхватил пистолет. Почему Муса не разглядел оружие? Кипастый думал только о качестве товара. Это обмануло. От растерянности Муса стоял столбом. Он успел расстрелять весь рожок. Надо было бежать или хотя бы броситься на землю, хотя и это, скорее всего, не спасло бы. Муса, как загипнотизированный, смотрел в черный глазок, и неожиданно бородатый еврей охнул. Рука его с оружием как-то странно согнулась, грохнул выстрел, и пуля взвизгнула, отрикошетив от камня. А рука у еврея повисла плетью, и пистолет выпал. Остальное было просто. Муса отработанным приемом свалил бородача с ног и обрушил ему на голову приклад автомата. Потом он долго пытался сообразить, что же произошло. Он ведь уловил и последнюю мысль этого еврея, не ожидавшего смерти. Крик боли, потому что руку кто-то вдруг переломил в предплечье, будто ударил железной палкой. Муса забрал пистолет, отыскал в кармане мертвеца новую обойму, у себя в домике продолжал размышлять, мелькнула в голове мысль, додумывать которую Муса не стал. Не потому, что счел неверный, но просто устал от раздумий. Легче было думать о том, как он ближе к полуночи пойдет в ресторанчик к Акраму и посмотрит на девочек. А может, и возьмет кого-нибудь. С тем и уснул. А во сне Аллах или кто-то иной подсказал Мусе, в чем его истинная сила, которую он не понял, потому что ощутил ее неожиданно. Ведь это он, Муса, сломал руку еврею. Взглядом сломал. Подумал, и все. Ведь действительно вспомнил среди многих его обрывочных мыслей в тот ужасный миг. Мысли, просто вопли. Была и такая. «Чтоб твоя рука сломалась!» Муса и додумать ее не успел. «Так вот!» Проснулся он рано, и сон свой не помнил. Но неясная идея не давала ему покоя, и он, обойдя несколько машин, чтобы помочиться, стоял и задумчиво смотрел на дверцу старого «Пежо», болтавшуюся на одной петле. Потом сосредоточился и закрыл дверцу. Замок защелкнулся. Руки у Мусы мгновенно вспотели, а в висках начали биться маленькие молоточки. В конце концов, не настолько он был глуп, чтобы не понять, какой способностью обладает. Мессия вошел в студию. Людмила шла за ним, и ее пропустили. Студия была новой, оборудованной по последнему слову телевизионной техники в течение последних двух месяцев. Ничто не мешало Мессии обращаться к людям. Присутствие операторов в том числе. Операторы и режиссер находились за прозрачной перегородкой. Камера перемещалась сигналами с пульта, при желании мессия и вовсе мог отгородиться от посторонних взглядов, опустив белые пластиковые шторы. Он так и сделал, оставшись с Людмилой вдвоем. Ему было все равно, что подумают там, в операторской. Да и на всей планете. Не то чтобы Илью Давидовича не интересовало мнение так называемой толпы, просто это мнение, высказанное или затаенное, ровно ничего не могло изменить ни в его мироощущении, ни в его желаниях, ни в тех поступках, которые он готов был совершить. Сам, не отдавая себе в том отчета, Илья Давидович стал за прошедшие полгода другим человеком. Вот уж действительно, бытие определяет сознание. А бытие мессии имело мало общего с бытием простого ешебутника. «Ты сядь здесь», — сказал Илья Давидович, показывая Людмиле на жесткий стул, стоявший вне поля зрения телекамеры. «Я хочу видеть твое лицо, когда начну говорить». Людмила села на стул. Чуть передвинула его к стене, яркая лампа светила в глаза, а она хотела видеть выражение лица мессии. Людмила волновалась. Подобные ощущения она испытывала в своей жизни дважды. Впервые на вступительных экзаменах в университет, когда ей выпал билет, которого она не знала, и ей пришлось напрячь весь свой интеллект, чтобы заработать твердую четверку. А во второй раз это состояние пришло, когда она легла с Илюшей в постель. Случилось это за неделю до свадьбы. Обоим не терпелось. Все получилось не так, как ей представлялось, и она не знала, лучше это или хуже того, что должно быть. И почему-то именно эта мысль мучила ее, не позволяя принять произошедшее естественно и без сомнений. Над окном операторской вспыхнул красный транспарант с ивритской надписью, одновременно на камере, стоявшей перед столиком, за который сел мессия, зажегся красный глазок. И Илья Давидович сразу выпрямился, бросил на Людмилу беглый взгляд, в котором странным образом сочетались уверенность в себе и мольба о помощи, а потом сказал слова, которые ни при каких обстоятельствах не должен был произносить в микрофон. «Я люблю тебя», — сказал мессия. И Людмила, лишь спустя мгновение, пережив ужас и счастье, поняла, что признание было мысленным, а вслух Илья Давидович произнес иные слова. «Говорю вам от имени Господа, Творца всего сущего. Все люди на земле — суть народ Израиля, а земля — суть пустыня Синайская. И говорю я вам от имени Господа, Бога нашего». Речь мессии текла плавно. Он не знал, что это его последнее выступление перед человечеством, и не знал, что произойдет с людьми потом, когда все слова будут сказаны. Если бы речь мессии слушал ИДК, он сказал бы, что Илья Давидович наконец-то добрался в своей внутренней эволюции до полного включения генетической программы исхода, и сейчас необдуманными, но единственно верными словами открывал перед всеми людьми кода, дверь, выжидавший их мир. Код стал ключом, поворачивающимся в замке, и дверь уже начала приоткрываться. Что-то изменилось. Илья Давидович привстал. Правая рука его начала вдруг шарить по пустой поверхности столика, и Людмила увидела, как дрожат пальцы мессии. «Что?» — сказала она, нарушив неосторожным словом последовательность кодовых вешек, уже обозначенных речью Ильи Давидовича в сознании слушателей. Она испугалась, а в следующее мгновение испуг сменился кошмаром, потому что, бросив на нее полный смятения взгляд, мессия, вытянувшись, взмахнул обеими руками, будто собираясь взлететь, и исчез. Речь прервалась на полуслове, и недосказанным этим словом было «исход». Муса тренировал свою способность так же истово, как несколько лет назад учился стрелять в цель с 20 шагов, только в десятку, в маленький кружочек, который он сам рисовал на стене. Он говорил «откройся», и дверца старого автомобиля послушно распахивалась. А потом он говорил «закройся», и дверца захлопывалась с легким щелчком. Сначала он командовал вслух, но скоро понял, что мысленные команды выполняются столь же быстро. Дня через два после того, как Муса обнаружил в себе способность, данную Аллахом, он сумел проверить свое умение на людях. Это получилось неожиданно, но в отличие от того первого раза, Муса прекрасно понимал, что делает и что намерен получить в результате. На кладбище автомобилей пришло два человека, с которыми Муса вовсе не хотел встречаться. Один был полицейским из тех выродков, кто после подписания норвежских соглашений пошел в услужение к Арафату и готов был лизать пятки евреям, лишь бы иметь кусок хлеба. А второй оказался кемалем. И то обстоятельство, что родной брат, разыскивая его, Мусу, бродит по Газе и окрестностям в сопровождении полицейского, не то чтобы возмутило, но просто оказалось выше понимания. Муса стоял на пороге своего жилища, и в следующее мгновение кемаль, повернувшись, должен был увидеть брата. «Эй!» — сказал Муса. «Эй, кемаль!» «Подонок, слуга ублюдков, я не хочу тебя видеть. Уходи!» Прежде чем что-то изменилось, Муса уже знал результат. Секунда, и брат исчез. У Мусы перед глазами вспыхнули оранжевые звездочки и сразу погасли. А рукам стало тяжело. Будто он лично перенес тело брата домой и уложил на ковер в большой комнате. Там кемаль и лежал теперь. Может быть, мертвый. А полицейский в недоумении посмотрел туда, где только что стоял кемаль. До него доходило медленно. Он так ничего и не понял до самой смерти. Впрочем, не так уж много времени было отпущено ему на размышления. Секунд 5, пока Муса, морщась, разминал пальцы. «Эй, ты!» — сказал Муса громко, воображая, что голосом помогает своей силе. «Эй ты, ублюдок, сдохни!» Что полицейский и сделал. Муса подошел к телу, постоял, убедился, что полицейский не дышит, и, потеряв интерес к происходившему, вернулся в свой домик. Через полчаса, вскипятив чайник на электрической плитке и выпив 3 стакана чая, Муса решил, что достаточно, восстановил силы и, выйдя на порог, мысленным приказом отправил тело полицейского туда, где ему и надлежало находиться, к порогу управления полиции. Пусть разбираются. Аллах поставил перед своим воином задачу. Среди всех мусульман Аллах выбрал именно его, Мусу. Разве обретенная сила, которой нет больше ни у кого на этой земле, не доказывает это совершенно ясно и недвусмысленно? Сейчас у Аллаха один враг — еврей, возомнивший себя мессией. К этому главному в его жизни акту террора Муса готовился тщательно и не торопясь. Он знал, что полицейского, убитого им, похоронили, объявив причиной смерти сердечный приступ. А брат кемаль немного тронулся умом и при упоминании кем-нибудь имени Мусы начинал дрожать или лепетать молитвы. Мусу это не интересовало. Зато он очень внимательно следил за всеми перемещениями, речами и поступками Мессии. Муса не читал газет, но ему удалось, воспользовавшись силой, данной ему Аллахом, взять из дома самого начальника управления полиции новый телевизор Тошиба. И теперь, переключая каналы, он находился в курсе событий, происходивших у евреев и прочих неверных. С некоторых пор он называл неверными всех арабов воспринявших код. В тот день, когда Мессия неожиданно решил обратиться к людям с новыми откровениями, Муса тренировался, передвигая автомобили подальше от своего жилища и сооружая из мертвых машин подобие крепостной стены. Занятие увлекло Мусу, он совершенно не думал о том, как это выглядит со стороны. Автомобили исчезали в одном месте, появлялись в другом, подпрыгивали, громоздясь друг на друга, с грохотом падали, если нарушалось равновесие карточного домика. Пыль заволокла окрестности, будто начался хамсин. По чистой случайности Муса вернулся перекусить и отдохнуть как раз тогда, когда диктор студии в Кфар-Хабаде объявлял о предстоящем выступлении Мессии. На экране возник Мессия, произнес: «Говорю я вам от имени Господа». И Муса понял, что ждать не имеет смысла. Может получиться, а может нет, но попробовать нужно сейчас. «От имени Господа», он говорит, «этот ублюдок». Впрочем, каков у него Бог, таков он и сам. Муса сжал ладонями виски, дождался появления оранжевых звездочек, остриями впившихся в подушечки пальцев, и приказал еврею, вещавшему с умным видом слова, противные воле Аллаха: «А ну-ка, приди ко мне, и посмотрим, чего ты стоишь». Лицо Мессии исчезло с экрана. «Ха!» — сказал Муса удивленно. Сначала он подумал, что речь закончилась, и он опоздал. Услышав шорох за спиной, Муса обернулся. Элиягу Крамер, самозванец, сидел, прислонившись к стене, закрыв глаза и закусив губу. «Аллах велик!» — пробормотал Муса, протянул руку, чтобы взять со стола нож, и, поняв бессмысленность этого жеста, сложил обе руки на груди. Мессия закряхтел и с трудом открыл глаза. Почему-то начал внимательно разглядывать свои руки. Потом провел ими по лицу, бороде и сказал: «Зеркало». Нервы у Мусы были, конечно, не железными, но ситуация оказалась настолько глупой, что ему ничего не оставалось, как захохотать. Смешно ему, впрочем, не было, скорее страшно. Однако и на вопрос, откуда взялся страх, он бы ответить не смог. «Не бил я тебя по морде», — сказал Муса, отдышавшись, и добавил многозначительно: «Пока не бил». «Зеркало», — повторил Мессия, и взгляд его не умолял, не просил, приказывал. Муса отступил. Не теряя Мессию из виду, нашарил рукой зеркало, лежавшее на умывальнике, и бросил еврею. «Поймает? Молодец. Разобьет, получит по морде. И тогда ему уж точно понадобится зеркало, которого он не получит». «Поймал». Долго рассматривал свое лицо. Хмурился. Думал о чем-то. И Муса вдруг понял, что не слышит ни единой мысли. Ни единой. За полгода он так свыкся с новой своей способностью, что неожиданную тишину сначала и не осознал толком. Мессия был закрыт. Плохо. Муса твердо рассчитывал получить от него нужные сведения, просто прочитав мысли. А так действительно придется бить. «Что?» — сказал Муса. «Прыщ вырос?» «Это не я», — Мессия посмотрел Мусе в глаза. «Бог все же наказал меня». «Это не я. Это лицо Элиягу Крамера, Мессии». «Не поможет», — заявил Муса. «Будешь разыгрывать из себя идиота, крепко получишь. Ты вообще понял, что мне от тебя надо?» «От кого? За кого ты меня принимаешь? И кто ты? Где?» Муса сплюнул. Собственно, выбора у него не осталось. Еврей изображал из себя дурака. Тем хуже для него. Муса легонько ткнул Мессию в живот, а когда тот засипел, связал ему руки за спиной. Подумал немного и ноги тоже стянул выше щиколоток. Так спокойнее. «Ну вот что», — неожиданно ясным голосом сказал мессия. «Ничего у нас не получится, пока не ответишь на вопросы, которые я задал. Потом будем говорить дальше. Поиграем в эту игру», — решил Муса. «Несколько лишних минут — не проблема. Посмотрим, чего, собственно, хочет добиться еврей. Или воображает, что, строя из себя придурка, сохранит жизнь?» «Мое имя Муса Шарафи», — медленно заговорил он, чтобы лучше дошло. «Свое имя ты назвал сам. Элияго Кремер, прозванный Мессией. Я, Муса Шарафи, похитил тебя, Элияго Кремера, из телестудии, когда ты болтал ерунду. Сейчас ты у меня, где именно тебя не касается, перебьешься. Будешь делать то, что я говорю, и проживешь дольше. Не знаю, насколько, но дольше. Будешь продолжать в том же духе, отрежу пальцы, потом уши, потом... Ну, ты понял?» Мессия долго молчал. Видно, решение давалось ему непросто. Терпение Мусы иссякало. Он потянулся к автомату. «Я, наконец, понял», — сказал Мессия. «Тупица», — прокомментировал Муса. «Я понял», — повторил Мессия. «Мой разум перенесен Творцом в тело Элияго Кремера, Мессии. Путь Создателя непознаваем для смертного». «Ты у меня мусульманином станешь», — пообещал Муса, «и встретишься с Аллахом, который наставит тебя на путь истинный. А может, я сделаю иначе. Запрошу за тебя выкуп. Все раввины должны будут объявить, что Аллах велик, и тогда Мессия к ним вернется. Может быть, вернется». «Ты ошибаешься», — сказал Мессия. «Мое имя Йосеф Дари».